Он не успел ответить и даже попытаться придумать что-нибудь, а голос продолжил. «Значит, жду, если удобно, в 14, а лучше в 13, чтобы пораньше освободиться. Как говорится, раньше начнем, раньше кончим. Ну, пожелаю!» Голос коротко хохотнул, и в трубке установилась тишина. Коротких гудков, которые раздаются обычно после окончания разговора, не было, будто на другом конце провода не повесили трубку, а просто замолчали. «Алло!» — сказал он и вспомнил. «Николай Иванович, алло!» Трубка молчала, потом в ней что-то скрипнуло, и, наконец, пошли короткие гудки. Когда он вернулся в комнату, мать сидела в постели, спустив на пол из-под одеяла ноги в шерстяных носках. Лицо ее было повернуто в сторону прихожей, и ему показалось на мгновение, что мать смотрит на него широко открытыми глазами. «Кто звонил?» — спросила она. «А, с кафедры, лаборантка», — небрежно ответил он. «На консультацию по диплому сегодня надо идти». Мать промолчала, потом подобрала ноги и легла на спину, натянув по обыкновению одеяло до подбородка. Доедать завтрак и даже пить чай она отказалась решительно. Он унес в кухню посуду, поставил тарелку и чашку в раковину и присел на табуретку у окна курить. Сосредоточиться он не мог, его просто трясло от страха. Он сделал усилие, чтобы начать просчет вариантов. Математическое образование, никогда не увлекавшее его всерьез, все пятерки получал только благодаря памяти и быстрой восприимчивости, в таких случаях выручало, включался навык построения логических схем. Значит, первый вариант. Васильев поведет разговор жестко и сумеет дожать. Придется поступить, как Игорь советует. Во всяком случае, все остальные проблемы, очевидно, решатся сами собой, дадут закончить университет. История с водолазками будет забыта, и даже на фарцовку. А как жить без нее? На какие деньги? Будут впредь смотреть сквозь пальцы. Так. Все ясно, отбрасываем. Вторая возможность. Удастся отбиться. Тогда остается неясным, что будет в университете. Ладно, допустим, будет больничный полковник, Можаев простит пропуски, но все равно главная проблема не решается. Васильев отдаст его настоящей милиции, начнется следствие, даже если не посадят, то уж в университет сообщат обязательно. И тогда вдобавок-то к прогулам письмо из милиции положит всему конец. Такого ни один деканат не выдержит. В общем, или сдаваться, или в лучшем случае вылетать из университета. Вот и все варианты. Хорошо, предположим, исключили армия. Тоже возможно разное развитие. Допустим, знакомый тесте, тот полковник из министерства сделает отсрочку. Кажется, даже есть такое правило, если маленький ребенок или беременная жена, отсрочка положена. Ну, положено, не положено. Лучше, конечно, если этот полковник действительно поможет. Ладно, отсрочка. Тогда осенью можно будет восстановиться на последний курс. Ага. Только черта с два восстановит. Если бы исключили за неуспеваемость, а то комсомольский выговор за идеологическую незрелость, злостная фарцовка, нахождение под следствием. Хорошо, можно восстанавливаться через полтора года. Полтора года прокрутиться так, поработать где-нибудь. А что изменится? Только за это время точно посадят, потому что без фарцовки не проживешь, а за ним уже будут следить и обязательно посадят».